История 50. Бизнес Бразерс. Зайнуф Махмудов. Совладелец и гендиректор компании «Архстройбетон», ранее известная как «Альзер». Строительная компания «Панельное домостроение» из неавтоклавного газобетона. castwall.com. Сооснователь школы «Теннис Спейс». Работа в области IT с 2018 года. Заказная разработка программного обеспечения. Также в области VR и AR. Запустил Startup Insiders – канал про основателей стартапов для вдохновления людей. Личный опыт в запуске 3 стартапов с 2019 по 2022 год. Основал клуб технологических предпринимателей WeFounders в 2022 году. Запустил стартап в сфере e-commerce на технологии AR и Metaverse. Моя история начинается в 2015 году. Это история о партнерстве через дружбу и о том, как молодость и эмоциональные решения приводят к печальным последствиям или банальному опыту жизни. С 2013 года я активно тренировался в спортзале, где проводил много времени, общался с теми людьми, которые тренируются там через день, а кто-то и каждый день. Я вошел в это число людей, стал своего рода местным завсегдатаем. Знал весь тренерский состав по именам и таких же активных, как и я. Мне нравилось поддерживать свою физическую форму, ежедневно приводя себя к тому результату, который я себе поставил на дистанции 1-2 лет. Со временем так оно и стало. Я начал поднимать веса все больше и больше и выделяться на фоне всех остальных, кто тренируется в зале. Я старался лишний раз ни с кем не общаться и фокусироваться на тренировках, проводя в спортзале такое количество времени, какое только возможно. У меня не было особо больших целей с точки зрения бизнеса. Я никогда не понимал, чем на 100% я хочу заниматься, но всегда был довольно общительный, а также амбициозный, как мне тогда казалось. Мои навыки коммуникации всегда позволяли мне находить различные возможности как в жизни, так и в бизнесе в течение всей своей жизни. Это выделяло меня среди прочих. Зал был своего рода кузницей характера и дисциплины. Именно там я познакомился со своим будущим другом и первым официальным бизнес-партнером. Мы фактически тренировались ежедневно, общались, дружили. У нас были общие интересы, но все они строились на почве спорта. Как типично, подумают многие из вас. Но спорт у меня в крови. Я был рад делиться идеями и мыслями с товарищем. Не буду называть его имени, так как не все любят рассказывать про личное. День за днем мы общались и в итоге неизбежно пришли к ситуации обсуждения бизнес-идей. Выяснилось, что, как и у меня, у него тоже был опыт. Хоть и небольшой, но очень интересный в создании школы большого тенниса в центральном районе Москвы. Ныне это действующая школа с весьма приличным доходом. Он годом ранее имел также бизнес-партнера, который, к сожалению, как говорится, отжал у товарища, так как оказался крайне нечестным по отношению к мужскому слову. А на бумагах не были зафиксированы его доли в бизнесе. Что и как привело к такому результату, уже другая, не менее интересная история. Он предложил открыть школу тенниса, я – завести товар. Зарядные док-станции из Дюссельдорфа. Через какое-то время после обсуждений и планирования приступили к действиям. Мы очень быстро открыли. Потом, вложив поровну денег, начали активно развивать. По сути, два бизнеса одновременно. Что было, как я сейчас это понимаю, слишком много для старта. Но тем не менее, у нас все получалось. С кучей ошибок и издержек мы двигались шаг за шагом к поставленной задаче. Развивали школу тенниса очень даже хорошо, однако не так получилось с товарным бизнесом, так как тогда мы явно в нем мало что понимали. Но все это ерунда, когда вы молоды и горите желанием делать что-то, что вам принесет деньги. Считаю, что нашим сильным моментом была дружба, где не было лишних споров, но это также стало нашей ошибкой и проблемой. Мы дружили, но не расставили все паритеты сразу, кто за что отвечает и, главное, за кем финальное слово. Со временем это привело к мелким ссорам и недомолвкам. Это не сильно мешало работе сначала, но потом появились ситуации, где я считал, как нужно решить ту или иную проблему с клиентами, а у партнера была противоположная точка зрения из-за его юридического подхода к некоторым нестандартным ситуациям. Также в его жизни появилась близкий сердцу человек, который со временем нам стал помогать и лезть в операционные процессы. Меня, если честно, это не сильно устраивало и только усугубляло наши бизнес-разногласия. Я думаю, все очень долго копилось у каждого на своей стороне и вовремя не обсуждалось для урегулирования всех обид и недомолвок. С годами я понял, что можно было и, возможно, нужно было проявить терпение и гибкость в вопросах бизнеса и не переходить на личности, но, к сожалению или к счастью, как говорится, меня накрыло после очередной проблемы, и моя принципиальность по жизни привела к моему расставанию с человеком. Мы поделили весь товар и бизнес школу тенниса, что было невыгодно для меня прежде всего, так как школа осталась ему. Финансово все было честно. Со временем школа была перепродана одному из тренеров. Я строил много гипотез, почему так у него вышло. Одно знаю точно, я был погружен в этот бизнес и даже увлекся амбициями сделать сеть по всей Москве, а может и России со временем. Но судьба распорядилась иначе. Моя главная ошибка в отсутствии терпения и правильного бизнес-подхода, где необходимо было разделить личное и бизнес. Также больше уделять внимание вопросам дружбы, так как со времени разделения наши отношения сильно пострадали. Я думаю, много было ошибок с моей стороны по эмоциональной части. Партнеру же надо было предложить взять инициативу в его руки и, возможно, самостоятельно управлять теннисной школой, так как изначально это была его идея, но не расходиться и продолжать совместно работать. Также прописать вето и кто за что отвечает, не лезть на чужую территорию без надобности. В таком деле, если брать меня лично, я виноват не меньше моего бизнес-партнера, так как был очень подвержен эмоциям, и они не приводят ни к чему хорошему. К слову, со временем, через год мы вновь подружились, но дружба уже не была такой, как ранее. Спустя многие годы я встретил его в центре Москвы. Сидел в ресторане, он проходил мимо меня, и мы, как раньше, были искренне рады видеть друг друга. Я вспомнил всю историю за миг и подумал, как же все это было незначительно, и самое главное, ошибка, которую мы совершили, перестали быть друзьями в полном понимании этого слова, что привело нас к провалу и в бизнесе. Совет такой: всегда пишите на бумаге, кто за что отвечает. Максимально обсудите все, как будете работать и как поступите, если вдруг разойдетесь. Следите за личными отношениями. Старайтесь все обсуждать и не загонять проблемы внутрь себя. Если что-то не нравится, лучше сразу решать проблему и не копить ее. Также помните, жизнь – невероятная книга историй, и это только начало. Никогда не знаете, как и с кем вас сведет судьба, при каких обстоятельствах. Всегда оставайтесь добрыми к людям и цените положительные стороны вашего совместного пути. По скриптум. Всегда используйте все возможности, которые вам преподносит жизнь. Не откладывайте до последнего и не тяните. Просто сделайте то, на что давно хотели решиться, но откладывали раз за разом. Я пишу свою часть рассказа последним, хоть и мог сделать это давным-давно.